Глава 14. Делая шаг в новые миры. Эпиграф. В переводе с санскрита слово «намасте» означает «божественное во мне приветствует божественное в тебе». Всякий раз, когда вы впервые смотрите в глаза человеку, мысленно произнесите «намасте». Так вы признаете, то создание едино с этим созданием. Дипак Чопра. Я вырос в Шерман-Окс, районе, также известном как Долина, и мой мир был совсем мал. Я редко когда выбирался за пределы местности радиусом в 3 мили, которая включала мой дом и школу, продуктовый магазин, дом тети Хелен и дяди Берни. Познание мира было для меня затруднительно еще и из-за дислексии. Другие находят способ открывать новые горизонты и расширять кругозор с помощью книг, но для меня это был не вариант. Со временем я, однако, обнаружил, что есть простой и доступный способ расширить свои границы и жить более насыщенной жизнью — встречаться с людьми. Все мы находимся в ловушке собственных моделей мышления, существования и видения, и подчас настолько привыкаем смотреть на мир по-своему, что приходим к выводу — окружающая действительность такова, какой мы ее видим. Очень важно время от времени напоминать себе, что другие воспринимают мир совсем иначе. Вот почему я постоянно ищу возможности установить связь с людьми, чей опыт, взгляды и образ жизни отличаются от моих. Иногда это происходит в форме познавательных бесед с конкретными людьми, но часто я просто завязываю разговор со случайным незнакомцем. Это может быть скейтер, бармен, уличный художник, астролог, любым, кто чем-то привлек мое внимание. Каждый раз, общаясь с кем-то новым, я получаю возможность увидеть мир его глазами. Моя жизнь становится богаче, а я сам — более чутким, сочувствующим и мудрым человеком. Вот несколько историй, которые запомнились мне навсегда. В тот год мы с Вероникой впервые посетили Буэнос-Айрес. В последний вечер, по совету друга, мы ужинали в современном и очень уютном ресторане израильской кухни «Фейер». Мы пришли рано, и ресторан был заполнен лишь наполовину. Сидя рядом на банкетке, мы наслаждались бутылочкой вина и теплым брецелем. Наше внимание привлек один официант. Несмотря на свой юный вид, он легко мог сойти за опытного управляющего. Мы заметили, как заботлив он был с посетителями, и когда он подошел к нам, чтобы принять заказ, нас впечатлило, как детально и сознанием дела он отвечал на наши вопросы. Мы выразили ему свое восхищение, и так завязался разговор. Его звали Эдуардо. Мы узнали, что еще 4 года назад он обивал пороги ресторана в поисках работы в новом для себя городе и новой стране. Хоть у него и не было опыта, в этом ресторане ему дали шанс. С тех пор он работал здесь. В ходе беседы Эдуардо рассказал нам, как в 18 лет принял трудное решение покинуть родную Венесуэлу. Страна переживала экономический кризис, уровень насилия был высок, продовольствия не хватало. Молодой человек понимал, только уехав, он сможет создать для себя новые возможности. Я спросил, почему он решил, что ему удастся найти работу в чужой стране. Эдуардо ответил, что знание английского давало ему преимущество в городе, где много англоязычных туристов. Тогда я поинтересовался, как он выучил язык. Он сказал, что перед отъездом из дома устроил себе усиленный курс англоязычных видеоигр. Весь вечер мы рассказывали друг другу истории, и с каждым новым блюдом или напитком, которые приносил нам Эдуардо, мы узнавали новые подробности его жизни. Он сказал нам, что с трудом выносит разлуку со своей девушкой, которую хочет привезти сюда из Каракаса и мечтает жениться на ней, как только отложит достаточно денег. Так возникшая между нами связь превратила просто хороший ужин в незабываемый. Раз или два в неделю я обедал в ресторане «Бушон» в Беверли-Хиллз, всего в нескольких минутах ходьбы от офиса. Как-то раз я сидел за столиком один, говорил по конференц-связи и оглядывал полупустую террасу. Дело шло к вечеру. Мой взгляд остановился на мужчине, сидевшем в дальнем конце патио. Он тоже посмотрел на меня. Мое внимание привлекла не стандартная черная водолазка и широкие брюки, а безграничная энергия этого человека. Он беседовал с сидевшим рядом мужчиной. Его лицо светилось энтузиазмом, а в глазах горела жизнь. В нем была такая сила, что он невольно приковывал к себе взгляд. В первый момент я даже не понял, что наблюдаю за ним. Только через пару минут я заметил, что рядом с этим человеком стояло какое-то кресло. Не совсем инвалидное, не такое, какие я привык видеть, а крепкое, хорошо сконструированное, деревянное. Практически трон, только на колесах. Кроме того, сидевший рядом человек, вероятно, помощник, постоянно подавал ему вещи. Я как раз заканчивал говорить по телефону, когда помощник встал, поднял мужчину и пересадил в крепкое деревянное кресло. Внезапно до меня дошло. Этот человек, который наполнял все патио своим присутствием, который казался таким живым и энергичным, от шеи вниз был неподвижен. Момент был непростой и противоречивый. Разве нас не учили отводить взгляд, когда мы видим отличающихся от нас людей из чувства скромности, боязни обидеть или смутить другого? Как только я понял, что к чему, я тут же сделал именно это. Опустил глаза и разорвал установившуюся между нами связь. Но через мгновение снова взглянул на него. Я ничего не мог с собой поделать. Мне было любопытно, что это за человек. Я встал, пересек террасу и подошел к нему. Он приветствовал меня доброжелательным взглядом. Казалось, он был удивлен, но недовольства я не заметил. «Здравствуйте», — сказал я. «Не возражаете, если я присяду на минутку?» Конечно, было немного неловко, но я старался не обращать на это внимания. «Меня зовут Брайан Грейзер. Признаюсь, я наблюдал за вами, пока разговаривал по телефону. От вас исходила такая энергия. Но потом я заметил, что вы парализованы». Слава богу, он не выглядел оскорбленным. Он просто смотрел на меня. «Да», — ответил он, — «уже 10 лет». «И каково это?» — спросил я. При определенных обстоятельствах подобный вопрос мог показаться бестактным. Но между нами уже установилась связь. Короткий миг взаимного признания. И я не хотел упустить возможность узнать этого человека получше. Я спрашивал не ради какой-то новизны. Просто риск не узнать, что переживает этот человек, пугал меня больше, чем риск задать вопрос и получить отказ. Я хотел понять его в меру своих возможностей. Разве это бестактно? Не станет ли мир более гуманным, если мы немного чаще будем стараться войти в положение другого? Я думаю, он увидел неподдельный интерес в моих глазах, поэтому рассказал мне свою историю. Его имя Стивен, он работает в сфере прямых инвестиций. Паралич стал результатом прогрессирующего состояния, редкой формы пареза. Он рассказал о разных осложнениях этого заболевания и о том, как научился жить с ним. Огромный запас душевной энергии этого человека, похоже, помог ему смириться с ситуацией. Я спрашивал, как он проводит время, что для него важно и почему он выбрал дело, которым занимается. Я задавал вопросы, а он отвечал. Потом он спрашивал, а я отвечал. Наконец я поднялся и вышел из ресторана, завязав новую дружбу. Мы договорились поддерживать связь и общаемся уже многие годы. Примерно год назад я стоял и ждал такси в Париже. Я впервые был в городе после терактов, произошедших в ноябре 2015 года. В результате спланированных атак было убито 130 человек. Многие из них в концертном зале Батаклан, где выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. Я смотрел сюжеты в новостях и читал об этом в газете. Но я представить себе не мог, что пережили люди, для которых этот город был домом. Сидя на заднем сиденье такси, я собрался было полистать сообщения в телефоне, но вместо этого решил завести разговор с водителем, Лораном. Я спросил его о терактах. Как они повлияли на его страну и на него лично? Он припарковал машину, обернулся и посмотрел мне в глаза. Следующие 40 минут мы с Лораном говорили о произошедших событиях и о сегодняшнем дне. Беседа была эмоциональной. Лоран признался, что испытывает стыд из-за тех нападений. Я удивился. Грусть, испуг, гнев — это было бы ожидаемо. Но стыд... Он объяснил. Террористы заставили французов ощутить свое бессилие. Я был тронут его откровением. Оно не только помогло мне более глубоко понять французский народ, но и дало возможность взглянуть на события под другим углом. Когда я был молодым, то знал только свой крошечный уголок Калифорнии. Теперь же я путешествую по всему миру. Но гораздо более важно не то, где я нахожусь, а с кем. Каждый раз, устанавливая новую связь, я как будто оказываюсь в новом неизведанном месте. И что самое приятное, для этого не нужен ни билет, ни чемодан, ни навигатор. Все, что нужно, это любопытство и смелость вступить во взаимодействие с другим человеком, а также готовность слушать и учиться с открытым сердцем.